Глава 12. Брачный браслет. Атернан. Шерп. Королевский дворец. Дора. «Уйдем отсюда!» Потянула его прочь, услышав голоса обоих лордов Матенье. «Бежишь из дворца?» Усмехнулся Ирвин, но сам повел меня. Причем так уверенно, словно знал, куда нам нужно. «Есть такое», — согласилась с ним. «Не люблю праздники, особенно балы. Слишком много людей, все от тебя чего-то хотят, требуют». Вздохнула, подумав, что с этим Ирвином можно говорить проще. Но все равно сначала нужно выяснить, чем он здесь занимался. «А ты на бал?» «Уже ухожу. Я, знаешь ли, тоже не очень люблю все это столпотворение. Даже в танце умудряются солгать». Хмыкнул Ирвин, поставив меня этим высказыванием в тупик. «А разве танцуем и не прячемся за маски и правила, следуя чужому рисунку? Или он подразумевает что-то иное?» «Значит, ты был на празднике?» Попыталась вспомнить, видела ли его там, но плюнула на это неблагодарное дело. «Там же не один зал, несколько тысяч приглашенных, а ко мне допускали лишь высокое дворянство и королевских особ, с которыми и то не довелось поговорить, потому что Эд устроил безобразную сцену и вывел меня из себя. Так что даже если Ирвин и был где-то поблизости, то у нас просто не было ни единого шанса пересечься. И это к лучшему». «Недолго. Потанцевал и ушел. Мог вообще не приходить, это бы ничего не изменило». «Ты так думаешь?» «Уверен». «Странный разговор, словно мы оба знаем больше, чем хотим сказать. А между тем даже не знакомы толком». «А ты кто?» Попыталась упереться пятками в пол, когда поняла, что мужчина безошибочно привел меня к потайному ходу, который вел в неприметный домик в городе. Да об этом переходе никто не знал. Он держался в строжайшей тайне. А посторонний чужак даже не затормозил, уверенно нажимая на выступ барельефа, за которым скрывался вход. «Я?» Ирвин замер. Отпустил мою руку, словно только сейчас обратил внимание, что удерживает, крепко сжимая чужую ладонь. «Наверное, твой друг?» «По крайней мере, совместное пребывание в одной камере должно было нас сблизить. Не так ли? Идешь?» Он вошел в тайный ход, оставляя мне право самой решать, идти за ним следом или нет. «Мила! И почему мне действительно не хочется поворачивать назад? Ни за что не поверю, что эта обида во мне так отзывается. Эдвер и раньше устраивал сцены. Конечно, не такие масштабные и обидные, но я должна была привыкнуть, что любимый обидчив и ревнив. И все-таки... Сегодня мне хотелось уйти из дворца, забыть о том, что я несу ответственность за жизнь и благополучие многих людей. Желание, пусть ненадолго, стать обычной девчонкой, захватило, выбивая из головы благоразумие и осторожность. «Я знаю Ирвина?» «Знаю». «Он знаком с Матисом, а друг очень осторожен, так что и я, наверное, могу довериться странному незнакомцу». «Осторожнее». С тяжелым вздохом Ирвин подхватил меня под руку, когда я споткнулась на ровном месте, чуть не пропахав носом каменный пол. «Темно?» «Плохо видишь?» Королевские ходы освещались магическими светильниками. И это неимоверно радовало, потому что в темноте я не видела. А даже такое тусклое освещение давало возможность пусть и медленно, но двигаться вперед. Надо бы попросить Париса направить сюда мага из благонадежных, чтобы он обновил заклинание. Мало ли. «Вижу», — ограничилась полуулыбкой, и только потом поняла, что мужчина вряд ли мог ее увидеть. «Магии мало, так что да, вижу плохо». Я вообще в сером сумраке плохо вижу. Зачем ты призналась ему? Обычно не пользуюсь этим ходом, чтобы сбежать из дворца. Выбираю другой. Или выхожу через кухню. Меня бы через кухню не пустили. Сильнее сжал мою руку Ирвин. А магия? Вокруг нас взорвалось небольшое солнце. Я зажмурилась, но даже сквозь плотно сжатые веки сияние светильников ослепляло. Глаза заслезились, и теперь уже я цеплялась за Ирвина, боясь, что произошло нечто ужасное. «Прости», — донеслось расстроенное. «Не думал, что. Привык, что у нас магия с трудом идет. Да и не мое это огненная подзарядка, а больше по... Все так лучше?» Сияние постепенно стихало, не резало глаза, не мешало. И когда я рискнула осмотреться, все еще щурясь на всякий случай, то вокруг было очень светло, пыльно и не страшно. «Что это?» Отступила от Ирвина, с трудом разжав сведенные паникой пальцы. «Ты... маг?» «Виновен», — самоуверенно усмехнулся он. «Идем, горничная Вилли. А то покинем эти катакомбы, когда благовоспитанным девушкам уже спать пора». «А кто сказал, что я благовоспитанная?» Произнесла и только потом осознала, что именно сказала и кому. Но Ирвин не услышал. Или сделал вид, что не услышал, твердым шагом направляясь к выходу, оставив меня краснеть от собственной глупости. «Я наедине с мужчиной. Если леди Хэнда узнает, то меня запрут в комнате, наплевав на мой венценосный статус. И я даже не смогу сказать, что не виновата, потому что виновата. И Тиз будет беситься, потому что я опять попыталась бежать из дворца, никого не предупредив. И Эд...» Ход закончился. Но Ирвин почему-то не воспользовался выходом, подойдя к противоположной стене. Я уже шагнула к двери, чтобы открыть ее, но он вдруг ударил по каменной кладке. И тут я во второй раз за этот вечер осознала страшное. Посторонний знает больше, чем выросшая во дворце девчонка. Я бы и не догадалась, что монолитная суровая стена скрывает тайну, отсутствие этой самой стены. Рука Ирвина прошла насквозь, а потом и он, бросив на прощание насмешливый взгляд. «А я?» Протянула жалобно, покосилась на дверь и, плюнув на королевскую сознательность, ринулась на поиски приключений. Понятия не имею, откуда ему столько известно, но я должна знать все, хотя бы для того, чтобы обезопасить свое будущее. Вот выясню, куда ведет этот ход, и сразу же вернусь. И Тиз больше не будет злиться на меня. А может, и примет предложение, чтобы я точно больше не устраивала проверку готовности спасения королевы. У самой стены замерла. Боясь, прикоснулась к преграде, ожидая чего угодно. Но рука легко прошла сквозь иллюзию. И мне даже стало интересно, почему никто раньше не обращал внимания на несоответствие реальности тому, что должно быть? Вздохнула и сделала шаг, оказываясь по ту сторону. «А я думал, что ты не рискнешь». Ирвин сидел на широкой скамье, поставив на нее одну ногу. «Я не трусиха?» Возмутилась почему-то. «А я этого не говорил. Просто Матис прав. Тебе бы стоило укрощать свои порывы». «Тиз всегда прав», — скривилась я, признавая, что меня переиграли. «А как ты узнал, что здесь еще один проход?» «Почувствовал?» «Это особенность моей магии». Он подмигнул мне и поднялся. «Идем. Снаружи нет охраны, так что нас никто не остановит». «А там была?» — удивилась я. «Конечно. Неужели Королевская служба безопасности могла оставить такое стратегическое место без присмотра?» «Эх, госпожа горничная, Расти вам и расти до высокого звания образованной девушки. Ирвин вдруг протянул руку и легонько щелкнул меня по носу. Не обидно, но я вздрогнула, потому что это было странно, мило и глупо. И очень смущающе. «Идем!» Преувеличенно серьезно огляделась по сторонам, надеясь, что мои щеки сейчас не полыхают, как любимые матушкины розы. «Туда!» Ирвин с легким поклоном распахнул передо мной гулко скрипнувшую дверь. Свежий воздух ворвался в помещение. И я только сейчас осознала, насколько затхлым был воздух, словно тут очень давно никто не появлялся. Я из-под тишка бросила на мужчину взгляд, пытаясь понять, кто же он такой. На простого путешественника он походил мало. И не крестьянин, слишком уж хорошо держится. Я бы сказала, что он лорд, родовитый и богатый. Но это не вязалось с тем, что я видела. Слишком уж просто вел себя Ирвин. Может, старый, но обедневший род? Тогда многое становится понятным, хотя вопросов возникает еще больше. Что он мог делать во дворце? Ведь одежда на нем хоть и дорогая, но для приема не подходит. Да и ушел Ирвин, когда праздник был в самом разгаре. А что, если он один из тех, кому поручили убить мое величество? Я споткнулась на верхней ступеньке, ошеломленная догадкой. И не сразу поняла, что мужчина в очередной раз спас меня от столкновения с полом. «Спасибо», — промычала, боясь выдать свой страх. «Вилли, тебя испугало, что я маг?» Отпуская меня, спросил Ирвин. Его голос звучал странно, словно это ему стоило обижаться или бояться, а уж точно не мне. И это крохотное несоответствие в поведении мужчины, который был сильнее, выше, мощнее и явно талантливее меня, привело в чувство. Хотел бы убить, не удерживал от падения, не заботился и вообще бросил еще тогда, на лестнице храма. Он же знает меня как горничную Вилли, а не ее величество Дормери. Так что никакой опасности нет, даже если Ирвин и пытается выследить королеву. Как же хорошо, что все мои приключения проходят под вторым именем, которое пусть и известно всему королевству, но практически не используется в повседневной жизни. Останусь Вилли, присмотрюсь к нему, пойму, можно ли доверять ему, а там решу, как быть дальше. Нет, вспомнила, что он ждет ответ, и вышла на улицу, морщась от городских запахов. У нас мало магов, но они все равно есть. Даже с крохой силы многие приравнивают себя к великим магам. Да, в вашем королевстве все не так, как должно быть. А как должно быть? Заинтересовалась. Спрашивать, откуда он, не стала. Успеется. Ход привел нас в крохотный домик на правом рукаве столицы. Правильная дверь открывалась тоже где-то здесь. Но это место было беднее. Здесь никто не обратил бы внимания на двух путников. Узкая улочка, белые пятна выстиранного белья над головой, бесконечное небо и яркие звезды, музыка в отдалении. Мне показалось, что я попала в сказку. Пусть она была не совсем доброй, но живой, настоящей. Как той, что рассказывала нянюшка, где благородные разбойники похищали принцесс, потому что влюблялись. Магия жила в крови, а герои были героями. Когда-то, очень давно, в другой жизни. Сейчас я бы не рискнула идти здесь одна, шарахаясь от теней, в которых скрывались мрачные фигуры жителей трущоб. На нас не смотрели, но я чувствовала их взгляды, которые оценивали стоимость одежды, украшения. Все, чем можно было поживиться. «Эй!» Кто-то все же заступил нам дорогу. «Выворачивай карманы!» «А ты уверен, что тебе понравится то, что ты там найдешь?» Неожиданно по-доброму улыбнулся Ирвин. «Да», — уверенно ответил бородатый незнакомец. Ирвин засунул руку в карман, делая едва заметный шаг вперед, чтобы я оказалась за его спиной. Вытащил что-то и на открытой ладони протянул грабителю. «Ненормальный! Убери!» Вдруг завизжал тот, отскакивая в сторону. «Убери и проваливай!» «Проваливай, я сказал!» А говорил, что понравится. Огорченно вздохнул Ирвин, сцапал меня за руку и потянул прочь от грязно ругающегося, неудачливого грабителя. «Что там?» — заинтересовалась я. «Ничего особенного», — качнул головой мой спутник, ухмыляясь. «Я просто захотел, чтобы он увидел то, чего боится больше всего. Хочет, но боится. Вот он и увидел. Говорил же, что у меня магия особенная. А мне покажешь?» Он вздохнул, посмотрел оценивающе, словно решая, не придется ли потом бегать за мной по всему городу и спасать от очередных убийц. Но я только задрала повыше подбородок, поджала губы, надеясь, что Ирвин оценит мою решительность. «Только не кричи!» Поморщился и протянул мне руку. Я уставилась на пустую ладонь, не понимая, чего тут пугаться. Или это я просто ничего до ужаса не хочу и не боюсь? Тогда как мне быть? Скользнула взглядом по ладони вверх, к запястью. И вот тут покачнулась, поняв, что и мое сердечко может остановиться. Задравшийся рукав обнажил не только крепкое мужское запястье, но и витую золотистую татуировку, опоясывающую его. Брачный браслет. Ирвин женат.